Мы начинаем наш второй урок. На русском языке. И мы работаем теперь со второго урока с текстом, обновленным текстом, в котором у нас с левой стороны стоят номера строк. Очень удобно. Так вот, мы остановились на... Начинаем со строки 15. Шловей Сулам, страница 1, 15 строка. То есть, на том уроке мы, он нам дал, Шловей Сулам дал нам стих из, так стих называется, пасук, из Зогара. И, а теперь мы будем дальше идти рассматривать этот. Шловей Сулам дальше рассматривает это по отношению к духовной работе. Ваешла гавин эт ганаль аль дерех гавода ма фирушо ор умагу фируш хоших. Точка. Умадуа и Евшар 16. Легьот йом рак мишнейгем бияхат. Хайну миор вехоших. Йоце лану йом эхад. Гайну мишнейгем нивна йом 17 эхад. Точка. Машма микан шегайом матхиль мишегат хитхиль лигьот хоших. Аз квар матхиль седер голодат йом 18 эхад. Точка. Ваеш легавин эх шаях ломар галашон йом аль хошах ки мишегитхиль Ахоших квар ани яхоль 19 легатхиль лимнот эт зман шель айом. Я читаю сначала в первой части только таким образом, что я читаю абзац, а потом читаю кусочками и перевожу. Таким образом, я вхожу в то, что он нам сообщает, и могу соединиться каким-то образом с этим предметом, и тогда уже начинать переводить. Ваешлагавин эдханаль эн, и мы должны понять эдханаль. Ганаль — это то, что выше сказанное. Это будет, как бы сказать, частичка, которая указывает на винительный падеж. И, значит, еще раз, и необходимо понять выше сказанное альдераха вода по пути работы, духовной работы. То есть в отношении духовной работы. Весь Шловей Сулам он направлен на то, чтобы пояснить Тору, конечно, через Зогар, в отношении духовной работы. Что нам это дает в духовной работе? По понятной причине. Ма фирушо ор, что такое означает свет? Умагу фируш хош. И что означает тьма? Умадуа и ефшар, и почему невозможно? 16. Легьет йом, чтобы был день, рак мишнейгем бьяхат. Только лишь из двух вместе. Айну миор вехоших, то есть, айну, то есть, миор и вехоших, из света и тьмы, йоце лану йом эхад, выходит нам, я стараюсь буквально переводить, а не красиво или литературно, выходит нам один день, день один, говорят на святом языке. Гайну мишнейгем, то есть из обоих, нивна йом 17 эхад, построен один день. Машма микан, отсюда выходит, отсюда понятно, означает, отсюда можно сказать, отсюда означает, шегайом матхиль, что день начинается, мишегитхиль легьот хоших, с того момента, когда начинает быть тьма. Аз квар матхиль седер голодат йомехат, тогда уже начинается порядок рождение одного дня. Это большое постижение, большие вещи, которые нам рассказывает здесь Шлавей Сулам, что оба структурно необходимы, тьма и день. И они оба составляют день. Не оба составляют ночь, а оба составляют не оба составляют ночь, а оба составляют день. И он объяснит дальше нам постепенно, как это, как с этим обращаться и что это нам дает. Ваешлагавин, и необходимо понять, эх шаях ломар, как это можно применить, как, мол, какое отношение может быть, чтобы, к этому, чтобы сказать, использовать галашон йом аля хоших, как можно сказать на день тьма. Лашон — это язык. Как можно использовать язык или выражение день аль хоших, о тьме? Ки мишегитхиль а хоших, ибо когда началась тьма, квара ни яхоль, тогда я уже могу легатхиль, начать лемнот эдзман шеляйом, считать время дня. Так и в еврейском календаре, еврейский календарь — это не национальное что-либо и не культурное явление и традиции. Сделали потом традиции, конечно, тоже, и ритуалы, и все, но еврейский календарь — это календарь вселенной, мироздания. И все еврейские законы — это не еврейские законы, национальные иудейские законы, а законы вселенной. Конечно, потом для народа сделали это все, стало, превратилось тоже в ритуалы и в традиции. Но суть их корень — это законы мироздания, которые применимы ко всем и к каждому. Кому это ко всем и каждому? Почему же дано только иудеям? Иудеи — это внутренняя часть мироздания. Если тот, кто не еврей, то это больше означает, что его внешняя оболочка не еврей, то есть его внешний человек, он не еврей. А каждый внутренний человек, любого человека, не играет значения, какой национальности, папуас или американец, или испанец, внутренний человек – это тот, к которому обращается Тора. И внутренний человек, он любого народа, он отзывается адекватно на законы мироздания. То есть на законы внутреннего человека, которым подчиняется внутренний человек. Следующий абзац. Строка 20. Он сейчас так хорошо, так ясно он объясняет, что практически не требуется какого-то пояснения. Когда нужно пояснение, я смотрю, я почувствую, что очевидно нужно. Когда нет, так зачем нам мешать его ходу, его мысли? Всегда надо нам ставить нас, слушаться, прислушиваться внимательно к тому, куда ведет нас каббалист, а не стараться понять это нашей своей собственной земной логикой. Куда бы он нас ни вел, он ведет нас так, чтобы дать нам наикратчайший и наиэффективнейший путь к нашему, к нашей завершенности и совершенству. Поэтому мы следуем, рекомендуется следовать его пути. Он уже пришел к своей завершенности, он показывает нам уже с другого берега, вот так вот плыви, чтобы ты не попал в водовороты и чтобы что-либо иное. И мы можем ему доверять. Почему? Потому что он уже переплыл эту бурную реку, а мы еще нет. Гиней ядуа ки лахар гацимцумим вегисталкут аор шагая в оламот гаэльюним ваахар цимцум бет 21 ваахар гашвира яцаа марехет гаклипот ад шемаком бия нитхалка лишней вхинот. Айну мехеция 22 улемала гайта вия дегдуша у мехеция улемата наса маком шель мадор акева шель аклипот 23 камовар батас. Я попробую сейчас это перевести и насколько можно пояснить, потому что здесь требуется немножко предварительная подготовка, чтобы немного знать, как это было в процессе становления мира в мирах. И так как я не знаю, насколько какова подготовка моего слушателя, учащегося, который недавно начал с нами учиться, то я потихоньку что-то расскажу, что, в общем-то, достаточно может быть, а может и недостаточно быть, но далее можно и поискать это, но в любом случае это будет достаточно, чтобы что-то ощутить. А если не будет понятно, тоже ничего страшного. просто принять то, что я пытаюсь тебе объяснить, чтобы я пытаюсь объяснить не для головы твоей, а для, чтобы ты что-то ощутил, и постепенно, постепенно мы вернемся где-то в другом месте к этому. Ничего страшного, что возникают вопросы. Наоборот, вопросы, которые у тебя возникают, если ты не стараешься на них найти ответы, но не так, чтобы любой ценой, чтобы своя голова тебе хотела, заставляла тебя искать на них ответы, то эти вопросы станут я именно твоим драгоценным багажом, твоим келим, получателями света. Потому что именно в недостаток, в желании, в недостаток затем проникает свет. Так что это не страшно, если у тебя будут вопросы возникнуть. Оставь их, какие они есть. Они сами будут взывать к тебе каким-то образом, чтобы получить ответ и наполнение. И они, свет проникнет туда постепенно таким образом в них, как недостача, а не будет как бы недостача, потому что вопрос – это недостача, а ответ – это свет. И таким образом постепенно у тебя самого созреет ответ. И тогда это будет как взрыв у тебя. А не когда тебе учитель расскажет тебе все, разжует тебе все. Весь смысл в твоей работе в том, чтобы ты произвел усилия. Сделал усилия над тем, что ты, чтобы ты хотел это ощутить и понять. А ощутил ты или понял, или ты понял, или не понял, это уже вторичное. Все придет. Главное настрой, намерение главное. А намерение должно быть, что тебя это то, что ты сейчас учишь, что оно тебе даст свет и исправление, потом и наполнение, и совершенство. Гине ядуа, так вот, известно, кила ахара цимцумим, что после сокращений выистолкут аор и выхода света, покидания света, исторжения света, мне подсказывают. Шагая веуламот айлюним, которые были в верхних мирах, ваахар цимцум бет, и после второго сокращения света, ваахар ашвира, а затем тоже и была после разбиения, сначала я переведу, то попробую еще чуть-чуть немножко обобщить. Яца маарехета клипот, вышла система нечистых сил. Нечистых сил мы переводим это на другой язык, на любой другой язык, кроме как святого, как нечистые силы, но в принципе это звучит система клипот, система шелуха, как сказать, система яблочное, как сказать, что-то яблочное яблоко есть, а у нее что на яблоке есть? Шкурка. Яблочная шкурка. То же самое, как и шкурка. Значит, не сам фрукт, а шкурка, которая есть, или шелуха, например, да? Или шкурка, которая есть, закрывает, покрывает плод. Плод. Это мы называем то, что называем как бы нечистая сила. Нечистая сила звучит очень нечисто и грязно. В то время, когда шелуха нужна, структурно нужна, защищает плод. Плод – это святость. Свет. А шкура, шкурка или шелуха, она предохраняет его. То есть они оба нужны и всегда идут параллельно друг с другом. Мы называем это как-то нечистая сила. Оболочка еще мы называем. Оболочка, а там внутри есть фрукт. То есть, называем это нечистая сила тем, не как нечистая, будем сказать, скажем, как одно слово нечистое, а как два слова. Нечистая чистое, оно внутри, то, что имеет свет, что, в общем-то, не требует исправления, а, будем говорить, а то, что еще не, то, что не постигнуто, оно сначала предстает нам как клипа, как шелуха. А когда оно постигается, тогда оно оказывается, снимается как бы эта шелуха и остается плод свет. Адже маком бия до тех настолько, что до тех пор, что место бия, место трех миров брия, Ецира и Асия, Нитхалка разделяется, разделена лиштей вхинот на две части, на два аспекта. Гайну, то есть Мехетсия улемала, то есть от половины и вверх, Гайта бия дек душа была бия, вия, то есть эти три мира, дик душа, д это фан, это д это как бы родительный падеж, д передает родительный падеж, то есть бия святая от святости, три, так такое сокращение бия, брия и цира сия. У Мехетсия улемата, а от половины и вниз, Наса маком стало место Шельмадор Акева. Мадор это, будем говорить, отсек. Акева постоянный, будем скажем. Постоянный отсек Шель Аклипот. Шель это тоже родительный падеж. Предлог родительного падиша или частичка родительного падиша. То есть место, еще раз, отсека, постоянного отсека для клипот, то есть подъездом отдел или отсек этих клипот, нечистых, нечистых сил. То есть они еще, что такое нечистая сила? Не вместе пишется нечистая вместе. Тогда это, конечно, будем говорить, когда мы говорим нечистая одним словом, то это, конечно, как сатан, как сила, которая противоборствует силе святости. И тоже она до поры до времени, она есть, пока у человека еще нет сил ее, как сказать, осветить ее, как бы сказать. То есть отдел клипот, отдел этих шкурок, или как мы говорим, нечистых сил. Кабуваарба Тас, как это объяснено было в Тас, в Талмуд Эсера Сферот, в учении о десяти сферотах Балсулам Иуды Ашнак. Талмуд Эсера Сферот мы используем как я использую как сказать, как справочник, но ни в коем случае не как учебник. Учебник для нас это Эц Хаим Ари. А тест Талмуд Эсера Сферот, он, конечно, тоже же объясняет частично, он объясняет Эц Хаим, но не так, как мы учим в нашем уроке, что мы учим прямо весь Эц Хаим прямо в той последовательности и ничего не пропускаем, в то время как в тест, который дал пояснение Иуда Ашлаг, великий Иуда, там он выбрал сам те моменты, те фрагменты, которые наиболее подходили к тому, что он хотел нам передать. И там он это все объяснил, потому что там дается более-менее очень, очень техническая часть науки, мудрости Каббалы. В то время как мы используем чистую Эц Хаим, которая представляет собой чистую среднюю линию, где есть, где нет, как сказать, как в ТЭС, некоторой склонности чуть-чуть влево и нет чуть-чуть вправо, а как-то совершенно вверх по прямой к свету. Поэтому ничего нельзя заменить, ничего нет выше и ничего не приводит к наибыстрейшему исправлению, как Эц Хаим. Ну, мы попробуем еще, я все-таки немножко попытаюсь что-то рассказать. Самое необходимое из того, что мы сейчас... 20-я строчка, я уже перевел, в общем-то. Но я хочу немножко еще просмотреть ее. Что он говорит, что вот известно же, что после всех, после сокращений и исторжения света, мы это все будем учить очень досконально в Эц Хаим. Ну, здесь я чуть-чуть скажу, что сначала был свет Эйн Сов, бесконечности. Один наполнял все, всю реальность. И не было места несовершенному, а все было заполнено единым, простым, неделимым светом бесконечности. И затем поднялось в желании Эйн Сов создать творение. По каким-то причинам мы будем изучать в Эц Хаим. И тогда он себя сократил себя в центральной точке мироздания, которая является наш самый низкий мир. И это представляет собой как бы луковицы, да, скажем, одежки, как луковицы и уровней, то, что более внешнее, то более высокое. То, что более низкое, внутреннее, это более низкое по отношению к свету. И свет удалился из этой луковицы, из этого полого, какого-то центрального пространства, круглого. Потому что круглое, оно самое совершенное. Мы видим тоже, когда, если есть волны, если есть... как сказать, если бросаешь камень в воду, или если есть морское водное землетрясение, сказать, под водой, то расходится все, расходятся круги, расходятся концентрично. Так что самая совершенная фигура это есть круг, окружность, будем говорить, или то же самое, шар. Ибо все одинаково удалено от центральной точки. Так же самое и в таком же порядке и сократился свет бесконечности и отошел, как бы отторгнулся, исторгся из этой центрального точки и центрального места этого будущего творения. А затем он вошел в это. И это называется Беперкин, это называется Цинцум, это называется сокращение света. А затем он вошел опять в это же пустое пространство через верхнюю точку. Но вошел уже не так, как он раньше входил, через все разные, не через разные, как сказать, не через все стороны, будем говорить, этого пустого пространства, а только сверху. И вошел в форме кав, прямой струи света, очень тонкой струи света, ибо чтобы творение могло его выдержать. И это как и стал спускаться в это полое пространство, и создавая при этом круглый свет, мы будем учить, и в то же время проникая ближе, дальше к центру центральной точки. Это было все, это было называлось это все, и это было создание огрублений света и миров. Как он говорит, Шигая Ваоламот Гайлюним, которые были эти ограничения, они были ограничения, сказал, нет, это, как сказать, сокращения, они были в верхних мирах. Ваахара Цинцум Бет, и после Цинцум Бет второго сокращения. Первое сокращение было на Малхут. То есть из всех десяти проникновений света 9 они проникли до центральной точки, а дальше свет не пошел. То есть 9 сферот, 9 огрублений света прошел свет, более грубый, а в десятую не прошел. Это было и сокращение. А ибо иначе это как не было бы разговора о творении, если бы творение не получило своего собственного места за счет того, что туда не мог как бы проникнуть свет. Конечно же, до творения все было заполнено светом. Поэтому и если творение потом очистится и станет прозрачным, и станет со светом подобным свету по свойствам, то, конечно же, и весь смысл в том, чтобы эта черная точка, которая в самом центре этого полого пространства, чтобы она в конце концов, конечно, осветилась и стала как свет Эйн Соф. И тогда будет, пропадет, конечно, в конце концов смерть перестанет существовать. Ну а пока в течение 6000 лет надо этой центральной точке уподобиться 9 верхним огрублениям, 9 верхним сферотам, и это будет достаточно исправление этой Малхут, царства, которое так называется Малхут, будет и полным ее исправлением. То есть она эти 9 сферот, которые огрублений, полных огрублений, будем говорить, общих огрублений этого полого пространства, она их, как бы сказать, их свойства, уподобится этим 9 свойствам, этих огрублений, 9 общих огрублений, называемых сферотами. И она, эти огрубления, как сказать, этот свет огрубленный 9 сортов, 9 вкусов, проникнет в нее, и 9 ее отсеков, отделений от кетера до исот, они, как сказать, исправятся, проявятся и смогут получить свет. А десятое Малхут де Малхут не сможет получить свет до прихода освободителя Машиеха на языке, святом языке. И тогда и она будет, будет светом, великим светом Машиеха. Этот свет будет называться свет Кетер, который тогда сможет пробить ее, и тогда и эта черная точка обернется светом, и смерть перестанет существовать. Такой был план Творца. И ничто не может этому помешать. А наша задача только, нам дано только идти этим путем, добровольно идти этим путем, выбирать доброе, выбирать путь Торы, выбирать путь этой единой инструкции, или же оставаться, сказать, вне ее, жить по веяниям нашего эгоизма, плохого начала, подчиняться ему, быть рабами его, и все равно под палкой, в конце концов, под палкой страданий, мучений, появлений снова и снова инкарнаций в этом мире, снова стараться прийти все-таки к тому, чтобы выйти на этот путь, данный нам Творцом. И так вот он говорит, после цимцум второго ограничения, второго сокращения. Так вот, сначала было так, сначала было три огрубления, три больших огрубления света, прямого света. Называется Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. Сначала было первое огрубление, это Гальгальта, называется Кетер. Затем пошло Аб, будем учить это все. Второе огрубление Хохма, и называется Аб по его, по силе, по выражению гематрии его и имени Творца, которое в нем заключается. Затем было еще одно огрубление, называемое Саг или же Бина. Бина это как будем это все учить потом с тем. И потом после Бина проникла там под в нижнюю часть этого проникновения света. Ибо свет проник до такого места, до того места сначала, который называется табур, называется пуп, будем говорить. Каббала использует, как сказать, эти понятия человека как низкого, так и верхнего. Ибо из принципа Торы, из принципа Каббалы, из принципа Арии и Зогара, который называется «Мибесария хезейлока», «Из моего мяса, из моей плоти я увижу божественное», а не из головы, как полагают в нашем мире. И поэтому то место, как, где у нас, будем говорить, как бы половина нас, так же самое было в мироздании, что где-то наполовине где-то туда мог дойти свет, а ниже нет. Так вот, сначала было и туда, куда дошел сначала первый раз, когда дошел свет, будем говорить, до места, которое называется табур, половина, будем скажем, пуп, как мы говорим, то это было место, называлось, что это называлось то, что мы говорили о чем недавно, что 9 сферот, 9 огрублений прошло в творении, в это пустое пространство, а в десятое нет. То есть то, что было под табором, под пупом, туда свет мудрости, хохма не мог проникнуть. И это называлось первое цинцум алеф, первое сокращение. Но весь смысл же был в том творении, чтобы свет все-таки прошел во все, полностью во все творение и дошел до точки нашего мира. И поэтому затем произошло второе сокращение, при котором тоже и под табур каким-то образом, мы не будем говорить здесь, потому что это не предмет самой науки Каббала, структуры миров. Здесь мы рассматриваем в этой части только духовную работу, принципы духовной работы, которые в нас возбуждает и исправляет в нас только отдел отсек нефеш. А в то время как структура миров, парцуфим, сферот и так далее, она направлена на работу над нешама, над нашей самой высокой частью нашей души. Но все-таки мы скажем, что ваахара цимцум бет, и после второго сокращения, а второе сокращение было уже вот от табура, от пупа и до точки нашего мира, и там наполовину еще прошел свет. Так что свет уже мог пройти уже до табора, плюс от табора еще половина от пупа до точки нашего мира. В мирах. И это называлось второе сокращение. Ваахар, и следующая, 21-я строчка. Ваахара швира, и после разбиения. Потом было, требовалось разбиение. Почему? Весь смысл был в том, чтобы свет, конечно, прошел до точки нашего мира, чтобы все было освещено со временем, когда будет уже сила получить этот свет. И поэтому, как верхняя часть от верхней части, будем говорить, вот этой точки, которой место от пупа и точки нашего мира, оно тоже наполовину разделилось. И точка разделительная линия называется парса. Разделительная линия. До разделительной линии теперь уже мог пройти свет. То есть это уже, будем говорить, дальнейшее, следующее развитие, дальнейшее развитие, чем только первое ограничение, где свет мог доходить только до пупа, то есть только на 9 сферот, а здесь еще свет мог пройти еще частично от пупа до половины между местом, как бы сказать, пупом всего мироздания, если смотреть его как в образе человека, по местам его. Голова, как бы сказать, более высокие элементы, ниже тело, это более большие огрубления, ноги, это самое, будем говорить, низкие огрубления и так далее, и так далее. И тогда была швера, было разбиение части огрублений, сферот, будем говорить, над парса и все то, что было под парса. Над парса там свет мог проходить, поэтому там был свет и были, как сказать, были огрубления света самого. А под ней уже не было как бы света. До парсы мог дойти свет. А под ней были уже то, что мы называем, будем говорить, клипот, нечистые силы, будем говорить. И все это было перемешано потом. Перемешано с целью того, чтобы затем еще создать мир от силу, который мы будем говорить. Это мир исправления. Чтобы уже в каждой точке мироздания, в этом Ацилуте, и будем говорить вообще от пупа до, до точки нашего мира, чтобы там присутствовало в каждой частичке как свет, так и тьма. То есть то, что отсюда и мы видим, что было светом и что было тьмой. Вот здесь поначалось, началось, будем говорить, началось ощущение света и тьма. То, что было над парсой, это было светом. А то, что было под парсой, куда свет не мог проникнуть, это потом дало мироздание тьму. Это верхнее тоже, это была чистая сила, а то, что было под парсой, было нечистое. И вот это было все перемешано. И тогда результатом этого, отсюда мы поймем, поймем теперь, из мироздания, из этого, из этой структуры мироздания, уже мы увидим, откуда получилось, что есть в каждом элементе мироздания, и в человеке тоже есть как свет, так и тьма. И в самом мироздании есть свет и тьма, день и ночь. Они берутся именно, они именно вышли из вот этого, этих преобразований света в процессе становление миров. И вот это вот швера. А теперь он говорит, 21-е, «Ваахара швера, и после разбиения яцца маареха таклипот». Видишь, он говорит, после разбиения вышла система нечистых сил. То есть, так же самое, как мы говорим, уже до парса. То есть от табура, будем говорить, от пупа до парса, до этой половины, будем говорить, места от табура до точки нашего мира, что там вышла система, он сейчас будет рассказывать, система чистых миров, а под ней была система, вышла система нечистых миров. И сейчас мы увидим, что он нам дальше нам скажет. Очень коротко, просто обобщенно все, постепенно это даст. Если ты сейчас то, что я рассказал, так, в общем, грубом плане немножко возьмешь и старайся взять сейчас такое при начальной учебе, возьми, учи то, что учит, учи, не старайся понять, спросить себя, почему, от чего. Оно придет тебе изнутри само по себе в процессе твоей учебы, в твоем настрое. А смотри, что как, а как и что. Что мы учим и каким образом? От чего происходит что? Логическая, будем говорить, как не логическая последовательность, это божественная логика, что мы учим, не нашего мира. А, будем говорить, причинно-следственные связи. От этого произошло этого, от этого произошло этого. Это предшествовало этому. Это было раньше, это было потом. Вот такие вещи. Таким образом, он говорит, что после 21, после разбиения, яца маарехата клипот, вышла система клипот, нечистых сил. Ад шемаком бия нитхалкалишных бхинот. Таким настолько, что место бия, то есть место под парса, под этой разделительной силой, докуда докуда мог, должен был, мог проникнуть свет, от нее и до точки нашего мира, там находятся три мира, которые отделились как бы от верхней части, от Силудбан говорит, от пупа и до разделительной точки, парса. Он говорит так, «Ад шемаком бия», до тех настолько, что место бия, брия и цира васия, о которой мы говорили, она под парса, нитхалка разделилась лиштей бхинот на две, на два аспекта. То есть мехеция улымала гайта биады груша от половины ее. То есть он еще и говорит нам, что бия сама была разделена тоже на две части. То есть под парса еще. Потому что все есть, имеется. Во всем есть 10 сферот, правильно верят? То есть то же самое бия, которая была уже под парса, она тоже разделилась, у нее тоже есть свои 10 сферот. Правильно или нет? А 10 сферот, значит, скажем так, половина, верхняя половина, они свет, так? В любом случае, где бы это ни находилось, это все равно это какой-то верхняя часть 10, из 10 сферот, верхняя половина, это свет, свет святости. А нижняя часть, туда свет не приходит, это нечистая, будем говорить, сторона, нечистая сторона. Туда свет не приходит, и надо, требуется какая-то система исправления, которой мы все это будем учить, и Зогар, и здесь, чтобы это все-таки сделать так, чтобы свет тоже каким-то образом, чтобы свет прошел и туда, и чтобы выбрать оттуда тоже все искры святости. И чтобы там осталось только то, что уже нельзя исправить. А то, что чуть-чуть нельзя исправить, то, что еще останется, это останется на время, когда придет уже после 6000 исправлений, после 6000 лет, придет сила Машиаха, такая сила, такие, будем говорить, лучи, которые смогут вытащить и, как сказать, осветлить еще и самые низкие желания, которые мы не можем, не в состоянии их исправить. Пятно остается у нас, но оно чистое. Потом об этом будем говорить. И тогда и свет перестанет существовать. Так вот он говорит, что само место, еще раз, середине строка 21, что настолько говорит, что это, что место, скажем, говорит, место бия, то есть место этих трех миров, брия и цера, васия, от, будем говорить, от парса до точки нашего мира, она разделилась тоже на две части. Потому что после разделения, после цинцумбет, после второго сокращения, каждое все, что существует, имеет, разделяется таким образом, что верхняя часть, она относится к свету, а нижняя часть относится к тьме. И надо каким-то образом, все Зогар нас учить будет, каким образом мы можем сделать так, чтобы все-таки и нижнюю часть, насколько можно, дать ей жизненную силу, жизненный свет. И каким образом нельзя это сделать? Каким образом нельзя просто дать этот свет вниз, чтобы тогда будет получение ради себя, а этого уже теперь уже запрещено полностью в системе мироздания получить свет ради себя вот этим построением, структурой миров, в которой такое явление сам свет Эйн Соф, свет бесконечности или Творец произвел. Гайну, то есть, в конце мы 21 строчки, гайну мехеция улемала, то есть от половины ее, то есть половины ее и вверх, то есть половины ее, значит, половины этих 10, будем говорить, делений от бия миров, брия и цера, васия, и вверх, половина, то есть и вверх, это было бия дек душа, это было три мира, брия и цера, васия, святые, святые. То есть туда, куда свет святости, то есть там свет мог проходить. у Михетси Уламата, а от половины, то есть из этих 10 сферот, будем говорить, от Парсы и до точки нашего мира, и то есть из нее тоже, из половины и вниз, Наса Маком Шель Мадора Акева Шель Аклипот, стало место, постоянное место для нечистых сил. И поэтому требуется потом очень много, громадный свет нужно, требуется, им нужно, мы потом будем учить этим нечистые силы, они нас привлекают, нас соблазняют нас, чтобы мы потянули свет к ним таким образом, чтобы без того, чтобы у нас была антиэгоистическая сила, просто притянуть к ним этот свет, и тогда они нас соблазняют этим самым, что мы получим таким образом тогда полное наполнение до точки нашего мира, так же самое, как и у нас. Потому что то, что существует, то, что мы видим в мирах, то же самое мы находимся в себе самих, в нашей собственной душе. Ибо человек, он как маленький мир, как маленькое мироздание само в себе, имеет те же самые свойства, что все мироздание. Камувар Бетес, он говорит, как это объяснено в Тес? Нам это не надо будет. Я Тес тоже в свое время проходил, и когда мне надо, как справочник, я его спрашиваю, запрашиваю, читаю там. Но у нас есть Арий, который нам все расскажет и покажет настолько, что мы это все будем ощущать явно. Теперь мы переходим к следующему абзацу. Начинается он со строчки 24. Умизе нимшах лемата ваулам газе, сокращение такое, кига адам яэр пара адам йолед ве эйн ло шум хисарон Лоруханиют. 25. Немца лефизе. Ми айн ба ладам гергеш вехисарон шель руханиют. Ад шенагиде шеешло гаргашат ахошах. 26. Шеникра эцло лайла базе шегу маргиш шегу мерухак миашем ки ану црихим ладат ки во вазман. 27. Шегу матхиль Легаргиш шигу мирухак мигаборе квар матхиль легамин баефесма мимециют аборе. 28. Ахерет эхевшар ломар шигу мирухак Мидавар шеэйн мициют баулам. Точка. Эла ше мухрах ломар шееш. 29. Ло эйзе геара мирахок шемеир ло бешиур шегу Яргиш шигу мирухак мигаборе. А теперь у нас опять приводит нас вниз, к нефеш, к нашей душе, низкой части души, к нефеш. Он дал нам чуть-чуть заряд из того, чтобы мы немножко ощутили верх, откуда это все пошло. В общем, так и теперь вернулся опять к своему предмету, предмету изучения. Предмет изучения у нас душа низкого, сказать, низкого его отдела, потому что все очень важно. И нефеш, и поэтому он возвращается к своему предмету разговора. Умизеним шах лемата баулам азе. И от этого, как будем говорить, отсюда, и от этого, от того, что, от того, с чего он закончил сейчас тогда, он закончил от миры брия и цира васия, а потом идет точка к нашего мира. И он говорит, и оттуда, от этого протянулся вниз в улам газе, сокращение улам газе, улам это мир, газе это этот, в этот мир. Этот свет протянулся, струйка этого света протянулась. А эта струйка, которая, помним, о которой мы говорили, которая протянулась с Эйн Соф в это полое пространство, где стало мироздание, это как мать, а у нее в ее, сказать, в ее, как сказать, чреве, да, находится плод. И она кормит его, как называется это, этот самый труп, как это называется, который, этот, который что-то соединяет ее. Ну, такая как бы типа... Нет, что такое, как называется такое, которое она кушает, он кушает от этой вот, которое отрезают потом. А? Пуповина. Окей, пуповина. То есть, так же самое, как и пуповина есть, называется, видишь, называется пуповина. Что оттуда исходит свет, исходит еда, приходит от света, от верхнего к нижнему, от матери к ее ребенку, который в ее животе находится, через пуповину. И это вся связь верхнего с нижним. Так же самое и связь Эйнсов, света бесконечности, теперь при сотворении мира, со всеми мирами, которые находятся в этом, которые будут затем созданы в этом пустом пространстве через такого типа, через то, что мы назвали узким, узкой полосой света, кав называется, линия, через которую имеется связь между Эйн Соф, Творцом и Творением. И это как пуповина у матери, которая питает своего ребенка. И поэтому только таким образом, только сверху вниз, возможно и возможно в творении ощущение света Творца, индивидуальное постижение, индивидуальный контакт с Творцом, а не через только круглый свет, как все любое другое творение, неживое, неживая природа, растительное, животное и человек, который еще не дошел до ощущения своей индивидуальной тяги к духовному, к единому Творцу, когда он ощущает себя, что он один и Творец один. А когда он все еще ощущает себя, что он часть, что у него еще часть группы какой-то, принадлежности какой-то к чему-то, когда у него еще массовый дух, тогда он тоже получает, как и все остальные природы, формы природы, получает просто круглый свет. Как мы видим, например, на картинках старых, в Средневековье, когда видно, показывают, что вокруг человека как бы ореол есть, не только вокруг головы, а можно себе представить так, вокруг всего человека такие концентрические окружности, которые его дают ему свет. Это дается всем, дается и камням, и массовому человеку. На уровне, массовый человек на уровне ощущений, что он принадлежит массе. Ему это тоже дается таким же образом. Но это не считается, но это не цель творения. Потому что Творец специально в начале сотворения он опустил пуповину, как бы сказать, попустил ее, чтобы ею кормить, чтобы связь иметь с творением только сверху вниз, а не со всех сторон. Со всех сторон просто невозможно иметь связь с единым Творцом. Где-то сияет что-то, но это не контакт, прямой контакт с Творцом. Умизе, еще разочек начинаем, 24-я строка. Умизе, нимшах, лемата, и отсюда протягивается вниз, в наш мир, этот свет. Ки Адам, ибо человек, Иэр пара Адам Йолет, это тоже, так сказать, стих из Торы, что человек, он рождается как дикое создание. Будем так грубо так переведем просто это выражение. Как дикое создание. Вообще переводить сами стихи Торы. Я так кое-что так перевожу, потому что, но в принципе никто уже давно, Ари сказал еще, что после мудрецов Талмуда уже никто больше не знал, не мог это увидеть, параллель, так сказать, связь между духовным корнем и нашим миром, и явлениями нашего мира, и тоже словами, давай скажем, Торы, что это означает. Поэтому я тоже очень бегло и практически, а иногда просто и не перевожу сами стихи Торы. Потому что и советую тоже нашим учащимся тоже мало попробовать только, ну, надо немножко почитать, скажем, Тору, 5 книг Моисея, чтобы просто знать общий, будем говорить, рассказ, как бы, но ни в коем случае не стараться своей головой что-либо, какие-то постижения, полагать, что ты что-то можешь что-то понять, потому что этим самым только сам поставишь перед собой заторы перед прохождением света. Совершенно невозможно никому ничего из этого понять. Мы иногда даем перевод так просто, чтобы это чуть-чуть, там, пару слов, а само ничего нельзя, совершенно невозможно эти, так сказать, стихи Торы, их переводить и что-то с ними, что-то полагать, что ты что-то в них понимаешь. Никто не понимает в этом. Поэтому мы, когда они нам приводят у нас мудрецы, мы слушаем, мы их как называем, произносим этот стих, который они нам дают, но обращаем внимание на то, что они нам рассказывают об этом, что это означает духовно. В особенности это тоже касается псалмов. Хотя все их произносят псалмы, но я тоже знаю, конечно же, все эти переводы псалмов, но я не в состоянии что-либо понять в них, без того, чтобы мне мудрецы Зогар и Ари, и Ашлак тоже, Ашлак берет все, и от Зогара, и от Ари, чтобы они мне это пояснили, что это, или другие мудрецы еще времен, первые мудрецы, чтобы они объяснили, что это имеется в виду. Имеет это в виду. А, например, Шира Ширим, песнь песней, вообще невозможно что-либо понять совершенно. Даже не пытайся ничего понять, потому что даже запрещено стараться там что-либо. Потому что всегда начнешь материализовать, а это, не дай Бог, вся материализация, это еще хуже, чем ты бы даже дотронулся вообще до этого. Потому что начнешь материализовать все это самое возлюбленное и так далее, что это, и начнешь символически это все видеть. Нет никаких символов в Торе. Символ — это когда ты еще, человек просто ощущает это как символ, пока он еще не ощущает ничего. Он это видит как символ. Символ значит, что у тебя еще в голове что-то крутится, но еще не можешь постичь. А когда ты уже ощутишь это всем своим существом, то тогда это перестанет быть символом. А символа их нет у них. Все символическое, оно, я имею в виду, понимание Торы и вообще духовного, оно это разговор о духовном, а не само духовное. То есть он говорит нам, ибо человек, он сам по природе себе, он по природе, он дикарь, он дикое существо. Заканчиваем 24-ю строчку. И у него нет никакого недостатка, он говорит, в духовном. От природы нет у человека никакого недостатка в духовном. 25. Немцал Эфизея, поэтому мы находим Миаин Бала Адам, откуда же приходит к человеку эргеш, ощущение, вехисарон и недостаток шелерухониют, недостача духовного. Откуда это? Спрашивает Сулам, Шлавея Сулам. Адшина гид шеешло аргашата хошех. Настолько, что скажем, что у него теперь есть ощущение тьмы. Слушай внимательно, здесь очень важный момент. Настолько, что у него есть ощущение тьмы. Откуда же? У человека нет вообще по природе никакой недостачи в духовности, в духовном. Откуда же вдруг у него появляется ощущение темноты? У этого дикаря. Который дикарь, значит, что только хочет получить ради себя. Имею в виду, что дикарь это тот, кто хочет получить ради себя. Нет другого понимания того, что есть дикарь, есть, что есть человек с большой буквы. Человек с большой буквы, когда он уже хочет, что-то у него уже мерещится, и что он уже, какая-то тьма у него появляется в себе. Это уже можно сказать, что это уже начало становления человека. А пока у него нет никакого недостатка к духовному, это дикарь. Так он нам поясняет. 26. Шеникра эцло лайла. То есть, что у него, он сказал, чтобы у него появилось, у этого дикаря, чтобы у него появилось ощущение темноты. Шеникра эцло лайла, которое у него называется ночь. Базе шигумаргиш в том, что он ощущает. Смотри, как он все время говорит нам. Смотри на все, что он нам подсказывает, какие он использует глаголы. Он не говорит, что он рассуждает, что он думает, что он понимает. Он говорит ощущение. В том, что он ощущает, что он отдален от Творца. То есть человек начинает ощущать, что он отдален от Творца. Откуда это может быть у этого дикаря, который только хочет все ради себя? Смотри внимательно последнее слово, которое мы сейчас сказали. Миашем. Ми стадет ми. Ми. От. Стоит буквочка гей. И апостроф. Это сокращение имени Творца. А мы произносим это как гашем. Имя. «Га» – это как в английском «the», то есть определенный артикль. Как называется «гашем» – это имя, но с определенным артиклем. Это имеется в виду одно из проявлений имени. Одно из имени, как мы говорим, имя Творца, чтобы не произносить его впустую и так далее, и так далее. Потом мы увидим постепенно, мы это все начнем дефинировать, как сказать, определять. Развлечения введем больше и больше. Не будем говорить только Творец. Для начала мы так говорим только. Или Бог. А будем различать все эти его проявления. Конечно же, его проявления это по отношению к нам. Потому что ради в самом себе и он неизменяем, и нет никакого различия в нем. А с позиции нашей, в зависимости от нашего проявления, от нашего исправления, от нашего состояния и так далее, мы можем видеть его в таком виде и так далее, и так далее. В таком имени, проявление его в таком имени по отношению к нам и так далее. В структуре мироздания, в структуре того же самого мироздания, но в нашей же душе. Ки ану црихим ладат, ибо, он говорит, шлаве Исулам, ибо мы должны знать, ки вовазман, ибо что в то время, в тот момент, 27, шугу матхиле гаргиш, что человек этот начинает ощущать, шугу мерухак мигабуре, что он отдален от Творца. А габуре — это действительно Творец. Единственное слово, где вообще Творец, что это Творец. Габуре — от слова брия, создатель. Создатель, хочу сказать. Что он отдален, что в тот момент, когда этот человек, когда он отдален от Творца, от Создателя, слушай внимательно, квар матхилле амин, тогда он уже начинает верить. Ба эфесма чуть-чуть. Мимициют аборе — в существование Создателя. Смотри, что он нам говорит. Не тогда, когда человек находится в восторге и в, так сказать, эйфория, называется, да, по-моему, тогда он начинает верить. А именно, когда он в темноте начинает оказываться, когда у него что-то начинает не хватать духовного, что это значит уже, что он начинает верить, как чуть-чуть уже, в существование Создателя. 28. Ахерет, иначе, эх и в шарломар, как же возможно тогда сказать, шегум и рухак, что он отдален, медавар, шеэйн мициют баулам, что он отдален от такой вещи, какой-то вещи, что нет ее существования в мире. Понятно тебе? Что он говорит, если он ощущает, что он от чего-то отдален, да? Что ему в темноте, что ему что-то не хватает, то как же может быть иначе, что если бы то он, то значит, что у него есть уже какая-то вера в существование этого Творца. Маленькая пусть будет, что иначе как бы был, можно было бы сказать, что о, как бы он бы тогда сказал иначе, что он отдален от того, что не существует в мире. То есть он чувствует вдруг, что он от чего-то, источника какого-то, отдален. Эла шемухрах лумар, одна, но с необходимостью надо сказать, Шееш, 29, что есть у него, как уже Эйзе Гаара Мирахук, что есть у него теперь какое-то свечение издалека. Теперь он уже, я добавляю от себя, что теперь не так, как он был раньше, что он был полностью со всех сторон окружен этим круглым светом, этими, будем говорить, ореолами, как мы говорили. Как просто любое животное, когда оно хорошо покушало, да? Или дерево, оно получает свет, воду, оно тоже ощущаешь, оно себя прекрасно ощущает, оно получило только свое. Так же и самый человек, он чувствует себя, кажется, тоже и религиозный человек, он чувствует, что Творец с ним так же самое относится, что ему, как сказать, все ему дает. Как ребенку. Это называется тоже Божьи дети, да, как сказать, говорится. я Божий, нет, Божия тварь или Божьи дети, то же самое, человек, что они получают от него, он больше ничего не хочет. Поэтому они тоже получают свет, безусловно. Но они получают его круглый свет. У них нет, они еще не пришли к тому, чтобы у них была потребность в духовном. Никакой религиозный человек не имеет никакой потребности в духовном. У него просто он делает deal. Он делает гешефт, он делает бизнес с высшей силой. Я тебе дам это, а ты мне дашь это. Хочешь, чтобы у него дети были, жили, чтобы у него семья, чтобы все было здоровое, и так далее, и так далее, и так далее. Или чтобы потом у него было после этого, как сказать, мир, потусторонний мир. Если здесь у него нет, то пусть уже будет потусторонний. Там он уже будет сидеть на первом ряду. У них нет этого. А здесь вдруг у человека возникает тьма. И он говорит нам, Шлава Исулам, что это значит, что это ему уже светит, уже где-то издалека ему уже светит. То есть мы видим, что эта тьма относится уже к свету. Не так ли? Что эта тьма, которую он ощущает, что она уже значит, что это он уже на пути к тому, чтобы ощутить свет, что ему уже свет светит уже этот определенный свет сверху вниз, как пуповина, как мы говорили. Но еще пока издалека, кажется ему, ощущается как бы издалека. А издалека потому, что еще не вошло в его килим. И это уже называется, что он вознуждался в свете Творца, и что есть какая-то уже связь. Он уже начинает, это уже признак того, что у него есть уже некоторая вера в существование Эйнсов и Творца. И теперь ему уже какое-то свечение идет издалека. Такое ощущение у него, потому что он в темноте. А в темноте значит, что ему он еще не принял в себя этот свет. У него еще нет силы, чтобы его возможность, чтобы у него была, чтобы он мог принять его. Шемиирло, чтобы что он ему светит уже этот свет издалека. Башиур, Шигу Яргиш, Индима в той степени, что он, чтобы он ощутил, что он отдален от Создателя. Это тоже свечение, значит, это тоже созидательное, конструктивное состояние, когда человек находится в таком состоянии, что он как бы в темноте, что он ощущает, что свет ему тогда светит издалека. И главное не убежать в это время с поля боя. Не стараться в это время, это я добавляю, что не стараться в это время искать какие-либо развлечения. Потому что надо знать, что это или что бы то ни было, взять напитки, сигареты, я знаю, что угодно, чтобы как-то выйти из этого, стараться убежать от этого состояния. Ибо таким образом убегаешь от своего же спасения. И что он говорит поэтому, что это такое состояние, оно составная часть дня. Потому что день и ночь вместе составляют, сейчас он придет к этому очевидно, что день и ночь вместе составляют день. Ночь и день. Поэтому в мироздании, в законах мироздания, видишь, я не говорю законы евреев и иудеев, потому что нет такого понятия. Есть законы мироздания, они были даны и народу Израиля, чтобы они это следовали этим законам, вечным, совершенным законам, и притягивали свет этих законов от Эйнсов через все миры в наш мир. И передавали это тоже всем другим народам мира. И тогда все вместе, все человечество сможет подняться из тьмы своих низменных желаний. Ибо это не план, это не было в плане Творца, не в плане Создателя, чтобы человек питался своими низменными, питал свои низменные желания. Ну, как мы еще дальше или здесь остановимся? Остановимся? Мы тогда потихоньку, я думаю, остановимся на этом месте. Хорошо, если ты будешь заниматься дома, помимо этого еще, скажем, читай, это уже практическая каббала, которая у нас стоит теперь на сайте. Нечто подобное этому. И что еще остальное, вторая часть нашего урока, она даст постепенно, постепенно тебе тоже структуру мироздания. Там я постараюсь больше времени и место уделить каббалистическим пояснениям структуры мироздания, миров, парцуфим, сферот и так далее, душ и так далее, и так далее. Так что мы закончили теперь на, скажем, на странице первой у нас. Строчка, в следующий раз мы начнем строчка, строчка 30. А сейчас, сейчас мы перейдем ко второй части нашего урока «Эц Хаим».